здоровья, радости земных я не хочу просить у Бога, чтоб радостен был каждый миг. Дай, Боже, веры хоть немного, чтоб вырваться из тьмы грехов и паутины искушений, чтоб сбросить груз земных оков. Дай, Боже, мне чуть-чуть терпенья, чтоб в дни успехов и побед, когда дано нежданно много, не возгордиться о себе, а за щедроты славить Бога. Чтобы, как счастье и любовь, беду смогла принять и боль я, без страха и ненужных слов, на все твоя святая воля. Чтоб в час, когда оставят силы, не усомниться, не роптать, а только, Господи, помилуй, душой смиренную взывать.